Глава 39. Сорель принял решение спонтанно, когда в начале 11 вечера вернулся в свой гостиничный номер. Он не мог больше ждать, пока Штерн соизволит дать отмашку к действию. Что-то, что обычно зовется опытом, но у Сореля являлось скорее инстинктом, подсказывало, что именно сейчас следует попытаться получить преимущество над соперником. Проблема Штерна заключалась в том, что он всегда двигал свои пешки не кстати. Он предпочитал скорее упустить интересную возможность, нежели подвергнуть операцию риску. Конечно, подобная стратегия иногда позволяла избежать поражения, но редко приводила к победе. В той же сфере деятельности, которой занимался Сорель, лишь абсолютный триумф гарантировал игроку выживание. Любая другая опция делала его заложником ситуации. В лифт Сорель вошел в сером комбинезоне технического персонала башни. Служащий, каждую ночь приходивший убираться на предпоследнем этаже здания, лежал в полной отключке в нижнем белье в багажнике его грузовика. Сорель отцепил магнитный пропуск, свисавший с кармана комбинезона, и вставил в считывающее устройство рядом с дверью кабины. Пока лифт поднимался, он включил КПК и вывел на экран план строения, хотя и знал его уже наизусть. В прошлый свой приезд в Париж он нанес ночной визит в кабинет архитекторов, которые занимались внутренней планировкой башни, и вышел оттуда с копией планов, которую тотчас же оцифровал. Тогда Сорель еще не знал, пригодится ли она ему, но предусмотрительность была основой его профессии. Когда лифт достиг 55-го этажа, громкоговоритель разразился оглушительной мелодией. Двери кабины открылись в просторный холл с несколькими рабочими местами, разделенными стеклянными перегородками. Поскольку база данных местной службы охраны была им давно взломана, Сорель знал, что на отключение сигнала тревоги у него есть лишь полминуты. Без малейших колебаний он направился к стенному шкафу, за которым находилась панель управления, отодвинул его и набрал на буквенно-цифровой клавиатуре шестизначный код. Панель погасла. Пока все шло в точности так, как он и планировал. Из наблюдений следовало, что этаж остается пустым до прихода секретарши, которая является на работу ровно в 7:30 утра. У него 8 часов на осмотр помещений. Для опытного агента времени с избытком, поэтому он начал обход с мест общего пользования, хотя и не ожидал ничего там обнаружить. В сущности, его действительно интересовала лишь одна комната. Проникнуть в нее можно было, лишь преодолев препятствие в виде бронированной двери. Благодаря своему информационному вторжению, Сорель заранее знал, с каким типом замка придется иметь дело. Заказав похожую модель у производителя, он разбирал и собирал замок до тех пор, пока не достиг совершенного обращения с механизмом. На то, чтобы открыть дверь, ушло несколько секунд. Офис Максима Зерка занимал половину этажа. Внизу, за внушительным оконным проемом, засыпала столица. На стенах висели несколько картин, но Сорель знал, что жемчужины своей коллекции Зерка хранит дома, вдали от любопытных взоров. Он обвел комнату глазами. Один предмет привлек его взгляд, так как резко отличался от своего окружения. То была небольшая черно-белая фотография, заключенная в рамку из тонких позолоченных реек и стоявшая на стеклянной консоли рядом с пультом дистанционного управления. На ней он узнал Зерка, совсем еще мальчик, тот стоял рядом с отцом, под вывеской основанного последним небольшого предприятия, специализировавшегося на торговле лесом. Досье на Зерка Сорель заучил наизусть. Детство в Алжире, переезд в метрополию в 1962 году в дни провозглашения независимости, возобновление семейного бизнеса после смерти отца, постепенный выкуп всех национальных конкурирующих предприятий, затем международное развитие и, наконец, диверсификация бизнеса в сферах коммуникации и торговли предметами роскоши. Из своего офиса на последнем этаже башни Монпарнас Зерка контролировал теперь десятки обществ с общим торговым оборотом в несколько миллиардов евро. Жалкий черноногий, начавший с ерунды, добрался до самого верха. Примечание. Черноногий, французский пьенуар, презрительное наименование алжирца европейского происхождения либо француза алжирского происхождения. Конец примечания. Орлиное гнездо, из которого он правил этой империей, было грубой метафорой его социального взлета. Максим Зерка во всем отличался завидной целеустремленностью. Подобного успеха он добился главным образом благодаря своему цельному характеру. В деловом мире за ним прочно закрепилась репутация человека властного и напористого. Заинтересовавшись тем или иным предприятием, Зерка никогда не согласовывал его выкуп со своими управляющими и акционерами. Он знал лишь одну единственную стратегию — стратегию силы. Он шел в атаку и опускал оружие лишь тогда, когда победа была одержана. Те, кто пытались ему противостоять, безжалостно устранялись. Другие могли лишь надеяться вернуться домой не с пустыми руками. Однако не методы Зерка заставили начальников Сурреля заняться миллиардером всерьез. Деловой мир не входил в их поле деятельности. Зерка мог вести дела, как хотел, то была не их проблема. Гораздо более интересными им показались вот уже несколько лет циркулировавшие в определенных кругах слухи, касавшиеся того, как именно Зерка пополнял свою коллекцию произведений искусства. Поговаривали, что он покупал все, что попадает под руку, не особо заботясь о происхождении приобретаемых предметов. Тот факт, что та или иная картина могла оказаться краденой, никогда его не пугал. Напротив, недовольствуясь экономией, которую приносили ему подобные сделки, он создал вокруг себя настоящую подпольную сеть богатых коллекционеров, готовых без лишних вопросов выкупать у него те произведения, которыми он присыщался. Кончилось все тем, что его маневры дестабилизировали рынок, а этого шефы Сурреля вынести уже не смогли. Несколькими годами ранее французской полиции только каким-то чудом не удалось взять Зерка с поличным. Фонд в то время еще не существовал. Близкий к Зерка источник информировал Сурреля, что миллиардер заказал кражу некого рисунка Боттичелли у одного парижского коллекционера. Не имея возможности лично действовать на французской территории, Суррель передал в местную полицию полное досье по данной операции. Там было все — фотографии рисунка, адрес дома в 16-м районе, где находился набросок, и даже имя человека, которому было поручено этой операцией руководить. Легавым оставалось лишь выставить незаметную наружку, дождаться, пока рисунок попадет в Зерка, и задержать его за хранение краденого. Кто же знал, что следователь, занявшийся этим делом, окажется таким бездарем? Одержимый ненавистью к человеку, который и должен был выкрасть для Зерка этот набросок, он вмешался слишком рано, и все пошло на смарку. Зерка терпеливо дождался, пока все стихнет, и через 3 месяца наладил контакты с другой сетью нелегальных торговцев. Боттичелли исчез, а информатора Сурреля нашли с 2 пулями во лбу. Все пришлось начинать сначала. Кретины! С тех пор Суррель считал это дело личным. Он потребовал и добился головы недотепа следователя, но даже после этого жалкого удовлетворения во рту остался горький привкус. Он пересмотрел все дело сначала. В основе всего стоял простой вопрос. Зачем Зерка понадобилось идти на столь большой риск ради этого наброска? С его финансовыми возможностями он мог заполучить гораздо более ценные произведения. И Суррель сосредоточил все внимание на рисунке, так интересовавшем Зерка. Он провел месяцы за изучением каждого квадратного сантиметра репродукции, которую получил от своего источника, имел обстоятельные беседы с искусствоведами, специализировавшимися на флорентийской живописи, перечитал «Божественную комедию» от первой до последней страницы, но так и не нашел ничего интересного. Все прояснилось, когда он понял, что ключевым элементом является не автор эскиза и даже не его сюжет, но имя, оставленное Боттичелли на его представлении об аде. Зерка возжелал это произведение не из-за его художественных качеств или торговой ценности. То, что автором рисунка являлся Боттичелли, было для него даже вторично. В действительности Зерка хотел Вазалеса. Точнее, он хотел Вазалеса для себя одного. Суррель верно уловил фундаментальный аспект личности Максима Зерка. Шедеврами обладали многие коллекционеры, но мало кто из них представлял, что с ними делать. Объединить под одной крышей несколько картин Пикассо или Кандинского несложно. Достаточно иметь хороших советчиков, приличное состояние и, в известных случаях, немного вкуса, но Зерка уже прошел эту стадию. Он достиг того уровня, когда ничто уже не интересовало его так, как обладание тем, чего другие получить не могли. Самой красивой версией ирисов, или, к примеру, единственным экземпляром некого мифического текста, предметами уникальными и исключительными, которых никогда не встретишь в традиционных коммерческих кругах. Ради них Зерка был готов идти на любые, порой необдуманные риски. Лишь после долгих размышлений Сурель придумал, как использовать этот недостаток. Сложнее всего было найти волнующую наживку, которая пробудила бы в Зерка желание и вынудила его раскрыться. След Вазалиса показался ему самым многообещающим. Пусть и не без труда, но Сурелю все же удалось обнаружить Палимпсест де Форма Мунди и убедить его владелицу поучаствовать в игре в обмен на значительные вознаграждения. Разработав совершенный, как ему казалось, план, Сурель явился с ним к начальству. К несчастью, момент был выбран неудачно. Шефы как раз договаривались с Элиасом Штерном о создании совместной структуры, которая могла бы стать их плацдармом на европейском континенте. Эти блестящие стратеги расценили его идею как великолепную возможность проверить, как будет функционировать фонд в реальных условиях. Сурель как мог пытался убедить их не приобщать к его проекту Штерна, но ненависть, которую Зерка питал к торговцу после случая с ирисами, стала решающим аргументом не в его пользу. Если Зерка узнает, что Штерн является его главным соперником в охоте за де Форма Мунди, думали шефы, то потеряет самообладание и непременно угодит в ловушку. Сурель подчинился их приказам. Будучи главным координатором операции, он потратил 2 года своей жизни на реализацию проекта. Первая фаза плана прошла как по нотам. Мари Жервекс громогласно заявила о своем желании продать кодекс. Как только Зерка вступил в борьбу за него, она сделала вид, что не знает, какое предложение принять, и в конце концов продала рукопись фонду Штерна. Как и предполагал Сурель, Зерка пришел в ярость, когда понял, что упустил кодекс. Он даже послал одного из своих людей в дом Штерна с наказом выкрасть книгу, как на одном из интернет-сайтов прошла информация о том, где именно может находиться рукопись. Подобной дерзости Сурель не ожидал, отчего и не успел среагировать вовремя. Второй шанс представился, когда Зерка приказал убить Мари Жервекс. Сурель случайно оказался на месте преступления, решив получше узнать Валентину Сави. Он следил за молодой женщиной с самого утра, проследовав за ней до Национальной библиотеки Франции, а затем и до квартиры Мари Жервекс. В отличие от Штерна, который всецело доверял этой девушке, Сурель не был в ней так уверен и оказался прав. Она занималась тем, что ее не касалось, и была потенциально дестабилизирующим элементом. Лучшим решением было как можно скорее вывести ее из игры. Поняв, что намеревается сделать водитель грузовика, Сурель увидел перед собой уникальную возможность избавиться от нее, никак себя не компрометируя. Этот чертов скутер все испортил. После того, как мотороллер скрылся за углом, Сурель был вынужден устранить посланного Зерка киллера, дабы избежать вопросов, которые наверняка бы последовали от Штерна, узная тот, что он даже не пытался помешать убийству Мари Жервекс. Упустив и этот шанс, Сурель заметно нервничал. Он чувствовал, что при отсутствии скорых результатов шефы могут отстранить его от дела. Еще одна такая промашка, и Штерн получит его шкуру. Сурель отнюдь не горел желанием оказаться в итоге в одном из консульств, затерянных в непроходимой глухомане какой-нибудь бывшей Советской Республики. Выбора у него не было. Он должен заставить Зерка ошибиться. На 55-й этаж башни Монпарнас Сурель поднялся не для того, чтобы искать что-то определенное. Просто хотел пропитаться атмосферой этого места. Чтобы предвосхитить следующие действия Зерка, следовало понять, как тот думает. В этом плане осмотр офиса противника представлялся наилучшим вариантом. Что-то беспокоило Суреля с тех самых пор, как он вошел в кабинет, но ему никак не удавалось распознать источник тревоги. Он вновь включил КПК и открыл файл, содержавший план этажа, и тотчас же увидел, что было не так. На плане оконный проем занимал лишь 2/3 стены, тогда как в действительности он простирался от одного угла комнаты до другого. Указанные на плане размеры подтвердили подозрения. Кабинет Зерка был урезан примерно на 1/4 своей площади. Сурелю не составило труда решить эту проблему. Вооружившись лежавшим на стеклянной консоли пультом дистанционного управления, он встал напротив стены, за которой, как он думал, находилась недостающая часть комнаты, и начал поочередно нажимать на клавиши. В конце концов переборка отошла в сторону, Рядом с огромным телеэкраном обнаружилась дверь, закрытая на биометрический замок с двойной системой распознавания, цифровой и голосовой. Сорель знал, что у него нет ни единого шанса взломать код, даже с тем пакетом хакерских программ, которые имелись на его КПК. На всякий случай он подергал дверную ручку, и та поддалась. Дверь повернулась вокруг своей оси, автоматически включились несколько световых приборов, залив помещение ярким, почти ослепляющим светом. Сорель благоразумно остался снаружи. Площадь комнаты составляла не более 10 квадратных метров, пол и стены были покрыты плитками. В центре находился стол из нержавеющей стали, над которым нависала закрепленная на шарнирной ручке галоидная лампа, вроде тех, что можно увидеть в операционных блоках. Под столом Сорель разглядел большое сточное отверстие. К боковой стене была привинчена раковина, а вдоль дальней стены тянулся рабочий стол, также из нержавеющей стали. На столе лежали три металлических подноса с широкими краями. С того места, где он стоял, Сорель не мог различить, что в них находится. Движимый любопытством, он перешагнул через порог. Внезапно его внимание привлекло короткое мерцание, шедшее от оказавшейся за его спиной двери. Он узнал датчики движения, невидимые снаружи, и, резко повернувшись, сделал движение в направлении выхода, но был недостаточно быстр. Дверь герметично закрылась.